доктором, взявшим на себя дело, которое многие его коллеги считали опасным и бессмысленным, стал Христос Лапакис. Это был бодрый, краснолицый человек в возрасте, слегка за 30. Его в равной мере любили и сотрудники кожно-венерологического отделения госпиталя, и пациенты со спинолонги. Солидный объем доктора говорил о большом жизнелюбии, которое отражало его убеждение в том, что у человека есть только здесь и сейчас, поэтому следует от души наслаждаться этим. Его респектабельную родню Вайус Николауси беспокоило то, что он продолжал оставаться холостяком. Христос Лапакис отлично понимал, что его перспективы на брак не улучшатся от того, что он взялся за работу в колонии прокаженных. Впрочем, его это не слишком беспокоило. Он честно делал свое дело и радовался тем переменам, пусть и весьма ограниченным, которые мог внести в жизнь этих бедняк. Лапакис твердо верил в то, что никакой загробной жизни не существует, и второго шанса человеку не дано. Во время своих визитов на спинолонгу доктор Лапакис обрабатывал раны и болячки и давал пациентам советы относительно того, какие дополнительные меры предосторожности они должны предпринимать, какие физические нагрузки для них допустимы. Когда появлялись новые люди, он всегда проводил полное обследование. Ведение докторских дней, как стали называть это в островной общине, способствовало духовному подъему и помогло улучшить состояние многих страдальцев. Доктор постоянно подчеркивал важность чистоты, соблюдения санитарных правил и физиотерапии. Это помогало больным вставать с постели по утрам с чувством, что они не просто поднимаются на ноги, чтобы подвергнуться дальнейшему разложению, но делают что-то ради продления жизни. Доктор Лапакис был потрясен, когда впервые прибыл на спинолонгу и увидел, в каких условиях живут многие больные лепрой. Он знал, что для них чрезвычайно важно содержать язвы в чистоте, но в те дни он обнаружил в людях нечто вроде полной апатии. Их чувство заброшенности было катастрофическим, а психологическая травма, причиненная переселением на остров, оказалось куда тяжелее, чем физические проблемы, причиняемые болезнью. Многие просто утратили интерес к жизни, да и как иначе, жизнь ведь буквально истекала из них. Христос Лапакис лечил и умы, и тела этих людей. Он твердил им, что всегда остается надежда, что они никогда не должны сдаваться. Он был властен, а иногда и грубоват. Он мог сказать: «Ты же умрешь, если не будешь промывать свои язвы». Доктор Лапакис был прагматичен, он бесстрастно сообщал людям правду, но при этом не скрывал, что его это беспокоит. И он был практичен, точно объясняя больным, как именно они должны сами заботиться о себе. «Вот так ты должен промывать язвы», — говорил он. «А вот так должен тренировать руки и ноги, если не хочешь потерять пальцы на них». Говоря все это, доктор показывал необходимые упражнения. Он заставил всех осознать жизненную важность чистой воды. Вода была самой жизнью, а для них — разницей между жизнью и смертью. Лапакис очень поддерживал Кантамарис и оказывал ему всевозможную помощь в организации водоснабжения острова, что смогло изменить и остров, и прогноз для многих живших там людей. «Здесь у нас больница», — сообщила Элпида. «Ну, на самом деле амбулатория. Доктор Лапакис ждет вас. Он как раз закончил осматривать постоянных пациентов». Элени и Димитрий очутились в прохладном и белом пространстве, точно какой-нибудь склеп, и сели на скамью, что тянулось по одну сторону комнаты. Ждать долго им не пришлось. Доктор вскоре вышел и поздоровался с ними. Он по очереди осмотрел женщину и мальчика. Они показали ему пятна на своих телах, и доктор внимательно их изучил, рассматривая обнаженную кожу, ища признаки развития болезни, которые сами больные могли еще не заметить. У побледневшего Димитрия имелось несколько крупных сухих пятен на спине и ногах, говоривших о том, что пока болезнь не слишком сильно поразила мальчика, пребывая в туберкулезной стадии. А вот вроде бы не крупные, но блестящие пятна измененной кожи на ногах Элени Петракис встревожили доктора Лопакиса куда сильнее. Нужно было не сомневаться в том, что у женщины развивается куда более опасная лепроматозная проказа или бугорковая лепра. Это говорило о том, что женщина заболела достаточно давно, задолго до того, как появились первые признаки. «У мальчика все не слишком плохо», — размышлял Лопакис. «Вот эта бедняжка не заживется на острове». Однако на лице его не отразилось ни малейших намеков на то, что именно он обнаружил.